Текст читает Полунина Оксана Борисовна, город Новотроицк, Оренбургская область. Туве Янсен. Цикл рассказов «Невидимое дитя». Невидимое дитя. Темным дождливым вечером вся семья Мумитроли собралась вокруг стола на веранде, перебирая собранные днем грибы. Большой стол застелили газетами, а в центре поставили яркую керосиновую лампу. По углам собрались и заскользили. Затрепыхались тени. «Давайте выберем те грибы, в которых больше перца», — предложил Муми-папа. «А лучше те, что долежат до следующей осени», — высказалась Муми-мама. «Надеюсь, мы будем выбирать не червивые грибы», — встряла маленькая Му, посмотрела на всех с усмешкой. Они продолжали работать в тишине. Внезапно кто-то постучался в стеклянную дверь, выходящую на улицу. Не ожидая приглашения, вошла Ту-Тики, встряхивая капли дождя с водонепроницаемого плаща. Потом она приоткрыла дверь и позвала. «Все в порядке, заходи». «Кого это с вами принесло?» – спросил Мумитроль. «Это Нини», – заявила Ту-Тики. «Да, ее имя Нини». Она подержала дверь открытой, но никто не появился. «Все в порядке», — пояснила Ту-Тики, пожав плечами. «Если Нини где-нибудь за кем-нибудь не шпионила бы, она бы была тут». «Она же, наверное, промокнет насквозь», — забеспокоилась Муми-мама. «Неважно», — продолжала Ту-Тики и, как ни в чем не бывало, уселась за стол. Семья Муми-тролли с удивлением следила за развитием событий. «Вы должны знать, хоть к вам это не относится, что если люди часто пугаются, они становятся невидимыми», — начала объяснять Ту-Тики. И проглотила маленький гриб, похожий на снежок. «Отлично!» Нини боялась всего, даже женщины, которая за ней присматривала. «Я встречала эту даму, она и впрямь ужасна. Вы знаете, есть такие личности, которых боишься неизвестно почему». «Это такая холодная, ироничная особа». «Что такое ироничное?» – спросил Мумитроль. «Хорошо. Вообрази, что ты наткнулся на гнилой гриб и положил его в корзину к нескольким хорошим», – попыталась растолковать Ту-Тики. «Естественно, твоя мамочка должна прийти в ярость, но вместо этого она скажет очень холодно. Я понимаю, что твоя идея обладает некой грациозностью, но вряд ли этот гриб можно кушать. Примерно так». «Как это неприятно», — заметил Мумитроль. «Да, не так, чтобы очень», — заявила Ту-Тики. «Просто дама говорила в таком духе целыми днями, и ребенок стал бледнеть и тускнеть по краям. Его становилось все хуже и хуже видно. А в прошлую пятницу Нини просто исчезла. Дама отпустила ее со мной, так как сказала, что не может заботиться о невидимом ребенке». «А что случилось дальше с той дамой?» – выпучив глаза, спросила Му. «С тех пор она не говорит иронически», – ответила Ту-Тики. «Я забрала Нини, а теперь привела ее к вам, чтобы она стала видимой». Наступила пауза. Лишь дождь шуршал по крыше веранды. Все пристально смотрели на Ту-Тики. «Она не разговаривает?» – спросил Муми-папа. «Да, но та дама повесила ей на шею колокольчик, чтобы по его звону определять, где Нини». Ту-Тики поднялась и снова открыла дверь. «Нини!» – позвала она. Все почувствовали запах холодного осеннего сада. В ночной тьме ясно вырисовывался освещенный прямоугольник открытой двери. Послышался шум шагов. Потом все стихло. У двери в воздухе появился маленький серебряный колокольчик на черном шнурке. У Нини оказалась очень тонкая шея. «Все в порядке», — объявила Ту-Тики. «Теперь твоя семья здесь. Они немножко простоваты, но очень порядочны и много разговаривают». «Дайте ребенку сесть», — распорядился Муми-папа. «Она знает, как перебирать грибы?» «На самом деле ничего толком не знаю о Нине», — ответила Ту-Тики. «Я только отвела ее сюда и рассказала, что знаю. Но мне надо еще побывать в нескольких местах. Пожалуйста, последите за ней несколько дней и дайте мне знать, если добьетесь какого-нибудь результата. Пока. И Таутики оставила семейство мумитроллей, которая молча разглядывала пустой стул и серебряный колокольчик. Потом один из грибов медленно поднялся над столом, и невидимые ручки очистили его от налипших хвойных иголок и земли. Потом гриб нарезали на кусочки, и те сами легли в таз. Над столом поднялся следующий гриб. «Невероятно!» – прошептала Му с благоговением. «Давайте попробуем ее накормить. Интересно, пища будет видна, когда она ее проглотит?» «Что может ей помочь снова стать видимой?» Не обращаясь ни к кому, спросил Муми-папа. «Может, показать ее доктору?» «Не думаю», — возразила Муми-мама. «Я считаю, она невидима, пока сама этого хочет». Таутики сказала, что она любит шпионить. «Лучше оставим все как есть». Так и порешили. Восточная верхняя комната пустовала, так что Муми-мама постелила Нине там. Серебряный колокольчик прозвякал вверх по ступеням, наполнив муми-маме кота, который когда-то жил у них. Рядом с кроватью Нине муми-мама положила яблоко и три леденца, поставила стакан сока, как и всем остальным из муми-семейства. Потом муми-мама зажгла свечу и сказала: «Теперь, Нине, доброй ночи, спи. Утром я принесу тебе чай. А если что-нибудь случится, спусти вниз и постучи в мою комнату». Муми-мама едва расслышала слабый вздох. На кровати появилась мятина. Муми-мама спустилась вниз по лестнице и, заглянув в свою комнату, достала записки муми-бабушки. «Безошибочные советы домашней хозяйки. Злой глаз, меланхолия, холод, отрицание. Вроде бы там не было ничего подходящего». Но вот в самом конце записной книжки муми-мама обнаружила несколько строчек, написанных уже тогда, когда рука у муми-бабушки уже начала дрожать. «Что делать, когда люди начинают тускнеть и исчезать?» «Хорошо». Муми-мама прочитала рецепт, который оказался несколько путанным, и начала готовить лекарства для Нини. Колокольчик позвякивал, когда Нина спускалась по ступеням. Постояв на одной ступени, она спускалась на следующую. Но дело было не в серебряном колокольчике. Появились ноги. Ноги Нини спускались по лестнице. Ее ножки оказались маленькими, и она носила сандалии. Остальные части Нини оставались невидимыми. Зрелище очень странное. Муми-тролль спрятался за фарфоровой печкой и зачарованно следил за ногами, прошествовавшими мимо него на веранду. Нине сама налила себе чаю. Чашка поднялась в воздухе и опустилась. Нине съела немного хлеба с маслом и еще мармелада. Потом чашкой блюдца проплыли назад на кухню и вымытыми встали на свои места. Вы видите, Нине была очень аккуратной маленькой девочкой. Муми-тролль выскочил в сад и закричал: «Мама, у Нине появились ноги, видны ноги!» «Я слишком много сомневаюсь», – рассудила муми-мама, сидя высоко на яблоне. Бабушка и правда кое-что знала. Видимо, все идет правильным путем. «Великолепно!» – обрадовался муми-папа. «Даже лучше, что она будет появляться постепенно. Мне почему-то грустно разговаривать с невидимыми людьми, которые тем более не отвечают». «Дорогой, помолчи», – предостерегающе сказала муми-мама. Ноги Нине остановились в траве среди упавших яблок. «Привет, Нине!» – крикнула Му. «И когда-то мы увидим твое личико. Ты должна приложить все усилия, чтобы стать видимой». «Помолчи», – прошептал Муми-тролль, – «она просто больна». Он подбежал к Нине и сказал: «Не думай о Му, она толстокожая. У нас ты в полной безопасности. Не вспоминай о той ужасной даме, она никогда не придет за тобой сюда». В тот же миг ноги Нини снова исчезли, став неразличимыми среди травы. «Дорогой, ты просто ас!» – рассердилась мумимама. «Мог бы ты не напоминать ребенку о таких вещах? Ну-ка, собирай яблоки, поменьше болтай!» Все принялись собирать яблоки. Вскоре ноги Нини стали снова проявляться и даже вскарабкались на одну из яблонь. Было чудесное осеннее утро. Тени уже стали длинными, но в воздухе еще остался запах лета. После ночного дождя весь мир казался влажным. Все вокруг ярко искрилось и сверкало. Когда собрали яблоки, Мумипапа достал мясорубку и, отложив самые большие яблоки, Мумитроль из остальных принялись готовить яблочный сыр. Мумитроль крутил ручку мясорубки, Мумимама держала таз, куда сыпалась молотая яблочная масса, а Мумипапа подносил ящики с яблоками. Маленькая Му сидела на яблоне и распевала большую яблочную песню. Внезапно послышался грохот. На садовой дорожке в осколках стекла лежала горка яблочного сыра. Рядом возвышались ноги Нини. «Ах!» — только сказала Мумми мама. «Мы же оставили эту банку пчелам, ее нельзя было забирать. И бабушка всегда говорила, для того, чтобы земля что-то принесла весной, надо позаботиться об этом с осени». Ноги Нини снова появились. Но теперь над ногами можно было различить контуры коричневого платья. «Я вижу ее ноги!» – закричал Мумитроль. «Поздравляю!» – заявила маленькая Му, глянув вниз со своего дерева. «Неплохо, но кто знает, от чего она ходит в коричневом?» Мумимама кивнула и мысленно поблагодарила бабушку за ее советы. Нини весь день ходила за Мумитролями, и те привыкли к позвякиванию колокольчика и не обращали на него внимания. К вечеру они почти забыли о Нине. Только Мумимама перед сном отнесла ей маленькое розовое платьице и гвоздичную шаль. Мумимама была довольна собой. Розовое платье Нини очень походило на кукольное. На следующий день Нини стала видимой до самой шеи. Спустившись к утреннему чаю, она тихо проговорила: «Благодарю вас за все». Семья Мумитроли почувствовала себя очень смущенной. Никто ничего не сказал. Теперь все знали, куда смотреть, когда разговариваешь с Нини. Конечно, все пытались разглядеть ее глаза, но ничего не увидели. Муми-папа прочистил горло. «Мы счастливы, начал он, что сегодня можем видеть Нини. Мы счастливы, что видим ее больше, чем...» Му засмеялась и стукнула ложкой по столу. «Отлично, что ты заговорила», — сказала она. «Надеюсь, мы немного поболтаем. Ты знаешь какие-нибудь хорошие игры?» «Нет», — пропищала Нини, — «но я слышала об играх». Мумитроль был в восторге. Он решил научить Нини всем играм, которые знал. Выпив кофе, они пошли к реке поиграть. Только Нини никак не удавалось полностью включиться в игру. Играя, она вела себя очень вежливо, серьезно и не радовалась. «Беги, береги!» — кричала Му. «А можешь подпрыгнуть?» Тонкие ноги Нини бегали и прыгали, а потом внезапно исчезли руки. Пустое платьице и колокольчик выглядели совершенно беспомощно. «Ты думала о чем-то нехорошем?» — закричала Му. «Но теперь же все уже прошло, а теперь ты можешь подудеть в нос?» «Скорее всего, нет», — пропищала Нини. «Она не умеет играть», — прошептал Мумитроль. «Она не умеет бороться», — подытожила маленькая Му. «Послушай-ка», — продолжала она, подойдя поближе к Нине и приглядываясь, — «ты никогда не будешь иметь лица, если не научишься бороться. Поверь мне». «Да, конечно», — ответила Нине, отворачиваясь. Дальше события развивались не лучшим образом. Нине никак не могла научиться играть. Она не радовалась смешным историям. Она никогда не смеялась, когда нужно. Она вообще не смеялась. Это производило странный эффект, когда рассказывали смешные истории. Нине жила с мумитроллями, но была сама по себе. Шли дни, а Нине по-прежнему оставалась без головы. Мумитролли привыкли видеть платьица, шефствующая за муми-мамой. Когда муми-мама останавливалась, колокольчик замирал, а когда шла дальше, колокольчик снова звонил. Но ни кусочка Нине не появлялась под платьем. Муми-мама продолжала почивать Нине бабушкиными лекарствами, но ничего не происходило. Время от времени муми-мама прекращала лечение, считая, что многие люди великолепно научились обходиться без головы. К тому же Нине могла оказаться не такой уж и хорошенькой. А пока каждый мог вообразить ее себе, как хотел, и это часто оживляло воображение. Однажды семья муми-троллей отправилась через лес на побережье. Они хотели на зиму вытащить на берег лодку. Нине, как обычно, поплела вслед за ними, но когда показалось море, она поотстала. Потом плюхнулась на песок и разрыдалась. «Что случилось, Нине? Она испугалась?» – спросил муми-папа. «Может, она раньше не видела море?» – заметила муми-мама. Она остановилась и пошепталась Нине. Потом муми-мама объяснила: «Нет, первый раз. Нине думает, что море слишком большое». «Все глупое детство», — начала маленькая Му. Но муми-мама строго посмотрела на нее и сказала: «Сама не будь глупым детем. Давайте лучше втащим лодку на берег». Муми-тролли подошли к купальне, где жила Таутики, и постучались. «Привет», — обрадовалась Таутики. «Как невидимое дитя?» «Теперь у нее невидима только голова», — объявил муми-папа. «Сейчас она немножко испугана, но, думаю, все пройдет. Ты поможешь нам вытащить лодку?» «Естественно», — кивнула Таутики. Пока лодку подтаскивали к берегу и переворачивали килем вверх, Нине подошла к воде и неподвижно застыла на сыром песке. Муми-тролли оставили ее в покое. Муми-мама села на причал и начала разглядывать воду. «Вода выглядит такой холодной», — сказала она и зевнула, а потом добавила, что за последние недели не случалось ничего интересного. Муми-папа подмигнул муми-троллю и стал подкрадываться сзади к муми-маме. Конечно, на самом деле он и не думал сталкивать ее в воду, как делал много раз, когда муми-мама еще была молодой. Может, он даже не хотел пугать ее, просто решил немного поразвлечь детей. Но до того, как он подкрался к ней сзади, кто-то громко крикнул. Розовое платьице молнией пролетело по причалу, и муми-папа вскрикнул, уронив в воду свою шляпу. Нине вонзила свои невидимые зубки в хвост муми-папе, а зубки оказались приострыми. «Вот здорово!» – заорала Му. «Даже я не смогла бы сделать лучше». Нине стояла на причале, она оказалась курносой, а голову венчал пучок красноватых волос. Она кошкой шипела на муми-папу. «Не смей сталкивать ее в воду!» — кричала она. «Я вижу ее, вижу!» — взорвался муми-тролль. «Она хорошенькая!» «Хорошенькая!» — фыркнул муми-папа, исследуя свой хвост. «Она самый глупый, гадкий, плохо воспитанный ребенок, хоть с головы, хоть без головы!» Он наклонился, пытаясь тросточкой выловить свою шляпу. Неким таинственным образом он не удержался, кувырнулся в воду, головой вниз. Муми-папа тут же вынырнул. Он стоял на дне, а его голова возвышалась над водой. Его уши были забиты грязью. «Какая прелесть!» — воскликнула Нине. «Ах, какая прелесть! Ох, как смешно!» Причал затрясся от смеха. «Я уверена, она никогда не смеялась раньше», — удивленно заметила Таутики. «Вы, кажется, изменили ее, она даже не обиделась на маленькую Му. Но главное, она теперь видима». «Все благодаря бабушке», — прошептала Муми-мама.